Глава 16. В ожидании прилива Маргарет почти все время приходилось оставаться в одиночестве, так как Бриль выходил на разведку ко входу в пещеру. «Что вам удалось обнаружить?» — спросила Маргарет. «Два парня работают около лодки. Теперь под ней сухое дно канала, но с приливом она легко всплывет». Вскоре начался прилив. Они двинулись к выходу из пещеры. «Идите, не отступая от скалы, и крепко держитесь за мой рукав», — шепотом давал указание Бриль. Некоторое время у Маргарет было такое чувство, как будто они идут по коридору в скале. Дойдя до конца коридора, им пришлось повернуть направо, и они снова оказались в пещере. Дорога шла все выше и выше, и была, несомненно, творением человеческих рук. Если бы они сделали еще несколько шагов, то натолкнулись бы на выступ в скале, образующий естественную площадку лестницы, составленной из ступеней, шедших сверху из расплывчатой темноты к поверхности воды. Бриль понимал, что подъем по этой лестнице потребовал бы от них огромного напряжения. Более того, он не был уверен, что эта попытка может привести к каким-нибудь результатам, но все же он показал Маргарет основание лестницы. Маргарет охватил ужас. «Я не смогу туда забраться», — прошептала она, когда он показал ей рукой туда вверх, в темноту. «Но разве нет другого выхода?» Он покачал головой. «У меня было слишком мало времени для разведки, но, кажется, где-то поблизости есть тоннель. Не попытаться ли нам найти его?» Они двинулись вперед. Дорожка становилась все шире и шире. Маргарет Белман долгое время не могла забыть этого жуткого путешествия. На их пути в скале оказалось 4 отверстия. Оставив свою спутницу, Бриль занялся изучением ближайшего из них. Он возвратился через полчаса и не принес ничего утешительного. «Здесь тысячи ходов, и без света мы не сможем идти дальше». Второе отверстие они стали исследовать вместе. Но не прошли они и нескольких шагов, как Бриль обнаружил в стене ниши, разделенные правильными промежутками. Маргарет совсем выбилась из сил. Голод и жажда мучили ее. В изнеможении она опустилась на землю, прислонилась к стене и забылась тяжелым сном. Она очнулась от того, что Бриль тряс ее за плечо. «Я был там!» — его голос дрожал от волнения. «Держите ваши руки вместе!» Машинально она повиновалась, и, почувствовав, как что-то холодное течет по ее рукам, она наклонила голову и стала пить. Винные испарения захватили ее дыхание. «Это шампанское!» — прошептал Бриль. «Только не пейте так много, а то у вас закружится голова. Там настоящие торговые склады. А теперь возьмите вот это». «Бисквиты! Боже мой, бисквиты!» «Похоже, что это корабельный провиант», — высказал догадку Бриль. «Но самое главное — фонарики и батарейки к ним. А еще я нашел специальный ящичный лом, очень полезное орудие. Узнать бы еще, где они хранят свои ружья и револьверы». Теперь производить разведку было значительно легче. Галерея изгибалась туда и сюда, поднималась, опускалась, описывала почти полную кривую и, по-видимому, не имела выхода. Бриль пошел вперед, осветил пол, и она увидела, как он остановился, нагнулся и поднял что-то с земли. «Черт побери! Как эта штука сюда попала?» На его ладони блестел серебряный флорин с поврежденными краями. «Кто-то здесь был», — начал он. И вдруг Маргарет вскрикнула. «Это монета мистера Ридера!» Она рассказала ему о происшествии у колодца и о том, как мистер Ридер бросил в него монету, чтобы измерить глубину. Бриль направил свет наверх и стал водить фонариком, пока не увидел большое круглое отверстие. «Вот колодец, который никогда не был колодцем», — сказал он. В луче фонарика блеснули прикрепленные горизонтально к стене шахты стальные штанги. Он встал на цыпочки и поднял руку. До самой нижней перекладины не хватало ярда. Тогда он принялся искать большие камни, чтобы, встав на них, достать штангу. Но нашел лишь мелкие, непригодные. Тогда Бриль вспомнил про ящичный лом. На его конце был крючок. Только вторым прыжком ему удалось захватить штангу, но лом выскользнул из руки и повис в воздухе. Новый прыжок изо всех сил, лом был схвачен снова. Бриль крепко сжал его и с нечеловеческим напряжением стал подниматься, пока не ухватился за штангу. Последнее усилие, и он стал на нее ногами. «У вас хватит сил вскарабкаться дальше, если я вас втащу сюда». Она покачала головой. «Поднимайтесь один, я буду ждать здесь». «Но только уходите из шахты», — посоветовал он. «Упасть, конечно, я не упаду, но, вероятно, будут падать камни». Вскоре Маргарет убедилась, что он был прав. Пока сыщик лез, не переставая, сыпалась земля и камни. Свет фонарика становился все слабее и слабее, и вскоре совсем исчез. В одиночестве она стала нервничать и, чтобы успокоиться, зажгла свой фонарик. Не успела она этого сделать, как раздался звук шагов. Кто-то приближался к ней. Она потушила фонарь и стала прислушиваться. Голос старика. Приближаясь, он беседовал сам с собой. Вдали она увидела отблеск света. Там был поворот, и он мог заметить ее, лишь подойдя вплотную. Маргарет рванулась вперед, спотыкаясь и скользя по неровной дороге. Через несколько минут она пересилила свой ужас, остановилась и стала слушать. Голос постепенно затих. Собрав все свое мужество, она пошла назад. Побоявшись зажечь свет, она прошла мимо того места, где ее оставил Бриль. Боковых ходов не было. Маргарет остановилась у одной из ниш, оперлась о стену и с ужасом почувствовала, что она подается под ее рукой. Едва успев отскочить, она заметила, что противоположная стена медленно озаряется светом, и на ней вырисовывается резкая тень двери. «Я иду сейчас наверх, чтобы поговорить с Давором. Давор меня беспокоит. Ты уверена, что не случилось ничего такого, что могло бы дать повод для подозрений?» «Нет-нет, отец, ничего. Что могло произойти?» Голос Ольги Крю. Она произнесла еще несколько слов, которых Маргарет не разобрала. Потом послышался голос старика. «Нет, тело не найдено. Я не хотел причинять зла девушке, но это была моя последняя карта. Благодаря этому Ридер был в моих руках. Я уже все подготовил. Во всяком случае, я видел, как она свалилась». «Хорошо, я оставлю дверь открытой», — сказал Флаг, выходя в тоннель. «Но это только твое воображение. Здесь воздуха достаточно. Вечером я вернусь». Через несколько мгновений шаги затихли, и Маргарет осторожно заглянула за угол. Дверь была открыта. Она была из крепкого дуба и так искусно замаскирована камнями, что ее совершенно нельзя было заметить. Любопытство свойственно даже самым благоразумным людям, и Маргарет, несмотря на грозившую ей опасность, выглянула из-за двери. Сделав шаг вперед, чтобы разглядеть все получше, она поскользнулась на гладком камне и упала. Дверь повернулась вперед. «Кто там? Это ты, отец?» Маргарет затаила дыхание, но, услышав приближающиеся шаги Ольги, вскочила и побежала вдоль тоннеля. Она слышала за собой шаги и неслась вперед. В панике она добежала до пещеры. Кругом никого не было, и Маргарет, идя вдоль стены, добралась до начала крутой лестницы. Громкий крик. Кто-то из лодки заметил ее. Она стояла, окаменевшая от ужаса, когда внезапно вынырнул Джон Флаг. Несколько мгновений он смотрел на нее, как на призрак, рожденный его безумным воображением, а потом с диким рычанием бросился к ней. Маргарет немедля ни секунды помчалась по головоломной лестнице вверх. Справа угрожала только смерть, а сзади гналось нечто несравненно более ужасное. Маргарет не решалась остановиться, даже чтобы перевести дыхание. Флаг был стар, и она бежала быстрее его, но он был сумасшедшим существом со вспышками нечеловеческой энергии. Ужас гнал Маргарет вперед, но силы были на исходе. Когда пришел момент полного отчаяния, проблески уходящего сознания отметили конец лестницы. Перед ней была стальная дверь с большой железной ручкой. Дверь была полуоткрыта. Маргарет толкнула ее, скользнула за нее и закрыла. Перед ней предстала новая дверь, на этот раз неподвижная. У нее не было времени внимательно осматриваться. Сзади у затвора первой двери чья-то рука судорожно работала. Маргарет, охваченная отчаянием, схватила за стенную железную палочку и почувствовала, что та скользит вправо. Это была особого рода задвижка. И снова кто-то задергал за ручку. Послышалось звяканье крючка, но дверь не уступала. Маргарет без чувств рухнула на землю.